Человек — это звучит гордо. Человек создан для счастья, как птица для полета. Видите, все, о чем мечтали и что провозглашали великие гуманисты, сбылось. Спасибо рекламе. Раньше я сказал, что есть много людей, которые утверждают, будто не помнят рекламу. Я сам такой. Во время рекламных пауз я кликаю пультом или ухожу на кухню за чаем, или пересаживаюсь на эти 5 минут к компьютеру, чтобы ответить на пару писем. Да и вообще я телевизор смотрю очень редко. Мне даже мой приятель отвесил однажды комплимент. «У тебя, — говорит, — фильтр на рекламу стоит, ты ничего не помнишь». Я и сам так думал. Откуда мне помнить, если не смотрю и не вижу? Но в один прекрасный день в интернете я увидел пару пародий на пару реклам. И чтобы понять пародию, нужно знать пародируемый объект. И тут выяснилось, что объекты я прекрасно знаю. Собрав небольшой списочек пародий, я обнаружил, что буквально все пародии, которые я нашел, мне смешны и понятны. Это значит, что, пропуская, как мне казалось, рекламу мимо глаз и ушей, я, тем не менее, ее прекрасно знал. Я вспомнил суть и смысл всех роликов, на которые были написаны эти пародии. И теперь предлагаю их вам. Уверен, вы улыбнетесь каждый. А значит, каждую вспомните, если не в подробностях, то в основном. Реклама стала мощным и неотъемлемым фактором культуры. Итак, тест на запоминаемость несмотримого. Соберите 1000 оберток от куриных бульонов Маги и выиграйте бесплатное лечение язвы желудка. В продаже появился новый йогурт для мужчин. Растишишка от Данон. Фирма Рич объявляет, наши зубные щетки пролезут в самые недоступные места. Травмпункт больницы имени Склифосовского предупреждает, это все-таки зубные щетки. Какой щеткой вы пользуетесь? Обычной пластмассовой. А почему не щетка Рич Интердентал? Она ведь может очистить зубы в самых труднодоступных местах. А у меня нет зубов в труднодоступных местах. Ленин вызывает Дзержинского. Феликс Эдмундович, необходимо повесить 300-400 контрреволюционеров. Владимир Ильич, говорите точно, сколько вешать? На ту же тему. Говорите точно, сколько вешать в граммах. К чему такая точность? Потому что это героин, бабушка. Это уже третий стакан водяры. Ты же блеванешь, деточка. Пап, а ты налей и отойди. На ту же тему. Я Салтыкова и хочу петь, как Монсеррат Кабалье. Ты же лопнешь, деточка. В городе Мухосранске провели испытание новой пасты Блендамед. Дети из школы номер 7 чистили зубы этой пастой целый год. Послушаем, о чем они говорят сейчас. Эй, чувак, у тебя нет немножко зубной пасты, а то меня ломает. Это моя рука, это ее рука. Это моя нога, это ее нога. Это моя спина, это ее спина. А вот этого у нее нет. Капля никотина убивает лошадь. Капля Ферри — жирную лошадь. Колбаса любительская. Любовь с первой палки. Раньше мои волосы были сухие и безжизненные, а теперь они мокрые и шевелятся. Я так горжусь своим сыном. Он системный программист. Пишет на Delphi и на C++, проектирует SQL-базы и занимается разработкой серверных приложений. Но мальчишки всегда мальчишки. На этот раз он опять принес откуда-то Doom 2 и опять гоняет по 7-му уровню, забыв про работу и учебу. Раньше я пользовалась обычными средствами. Delphi Doom 2, /Y F8, Enter, Enter, Delete, звездочка, точка, звездочка. Но у сына всегда находилась резервная копия. Или он запускал NRACE. Приходилось стирать заново. От подруги я узнала о формат диск C /U-формат. Это просто чудо. С ним от файлов не остается и следа. Теперь я пользуюсь только им. Чисто. Стирает даже то, что другим не под силу. Steamroll Pro Z. Для поцелуев с голубыми. Обычный дезодорант лишь скрывает запах пота. Новый дезодорант ФА действует по-другому. Он убивает бактерии, всасывается через кожу, проникает в кровь, доходит до нервных клеток, останавливает дыхание. Мертвые не потеют. В городах Содом и Гоморра снова праздник. Жители Содома открыли для себя фейри, а жители Гоморры по-прежнему пользуются вазелином. Звонок Путину из компании Coca-Cola. Извините, а нельзя ли вернуть России красный флаг, только внизу мелким шрифтом пустить надпись «Always Coca-Cola»? Извините, мне нужно посоветоваться с правительством. Путин кладет трубку, звонит Чубайсу. Алло, ты не помнишь, когда у нас контракт с Аквафрешем заканчивается? Дорогой, ты, наверное, пользуешься блендометом. Неужели у меня такие белые зубы? Нет, у тебя такие крепкие яйца. Пивовар Иван Таранов очень любил пиво Пит, водку Жрат и мадам Козявкину Трахат. Мама, вы... А как правильно лук втыкать, так или так? Доча, дурью не майся, возьми огурец. Вау! Новый райд не только убивает 50 тараканов, но и сводит с ума еще 5, заставляя их выбегать на свет и бросаться под тапки. «Опять без энерджайзер!» — кричал Дед Мазай, разрывая очередного зайца. Желудок у котенка не больше наперстка. А как нагадит, так и не поверишь. Что нужно вашей кошке для полного счастья, кроме баночки Вискас? Ну разве что еще маленькая открывашка. Наши подгузники впитывают до 30 литров влаги. Ребенок остается сухим, но с места сдвинуться не может. Тампакс. Доставка. Установка. Изменим Philips к лучшему. Жизнь.